Глава 20. Торжество разума. Целую неделю Серега размышлял обо всем, что с ним произошло за последнее время. Он подробно вспоминал, как пытался с помощью красок и холста определить местонахождение пространства, проявленного только для особого состояния сознания, и как ему удалось почувствовать токи и вибрации города, и то, как сама природа стала его соавтором, и то, как он все-таки попал в непроявленное пространство и как выпал из него в конце своего необычного опыта, и то, как ему удалось заглянуть в различные варианты своей жизни, и то, как он там общался с Вероникой, и необычного бармена с множеством лиц и характеров, мудрого и проницательного, которого он теперь называл Роджер Ли. Все это было настолько необычно и невероятно, что поверить в случившееся было очень трудно. Но ведь все это действительно происходило с ним, и те ощущения и чувства, которые он пережил во время столь необычных своих приключений, буквально кричали ему о том, что невозможное существует и что с ним можно встретиться. Поначалу Серега хотел быстрее выспаться, чтобы быстрее набраться сил и уже на следующий день вернуться в необычный ресторанчик к бармену Роджеру Ли, поскольку не получил ожидаемого удовлетворения от своего загадочного путешествия, и Вероники по-прежнему рядом с ним не было. Засыпая, он даже пытался как можно подробнее продумать то, как он будет искать невозможное на этот раз. Но на следующий день, когда он хорошо выспался и снова почувствовал в себе достаточно сил для новых свершений, на него внезапно бурным потоком нахлынуло огромное количество сомнений, которые затормозили продвижение всех его безумных идей. И сомнения эти были по поводу всего, и в первую очередь по поводу его собственного восприятия. Рациональная часть его сознания неожиданно взбунтовалась. Она по-прежнему не хотела соглашаться с существованием мистического и всячески пыталась объяснить все, что с Серегой произошло, исключительно с материалистических позиций. И другая Серегина романтическая часть, которой нравилось носить розовые очки и по-детски верить в волшебство, не смогла найти весомые доводы в пользу необъяснимого. Раньше, до поездки в Перу, Серега позволял этой своей романтической части сознания проявляться лишь в исключительных случаях, в основном, когда он занимался творчеством, то есть писал картины или книги. В потоке вдохновения можно позволять себе непозволительное, а в обычной будничной жизни нельзя, иначе можно лишиться рассудка. Но за последнее время эта его иррациональная часть выросла и окрепла, поскольку не хотела больше присутствовать в Серегином сознании на вторых ролях. И даже добилась кое-каких успехов, Серега допустил ее наличие. И все же победить разумное в этот раз ей не удалось. Целую неделю Серега боролся с самим собой. То он погружался в приятные воспоминания, связанные с необычными приключениями, пытаясь понять, как ему продолжить их. То, стараясь мыслить рационально, он начинал отрицать саму возможность существования необычного опыта и даже свою любовь к Веронике. Всячески пытаясь объяснить с рациональной точки зрения все, что с ним произошло, он фактически отрицал свое право на любовь и на чудо в реальной жизни, и постепенно рациональная часть его сознания начала брать верх над всеми творчески окрашенными частями сознания. А ведь объяснить то, что с ним произошло, можно было только при одном условии. При условии, что кто-то хотел Серегу специально обмануть, преследуя собственную выгоду. И этот кто-то, скорее всего, не один человек, а целая команда заинтересованных в обмане людей. Это, конечно же, был бармен, сладкая парочка из турагентства «Черепаха Тур» и толстая официантка из кафе, с которого и начались Серегины необычные приключения, и которую он впоследствии найти почему-то не смог. В турагентстве «Черепаха Тур» ему подмешали в напиток какое-то психотропное вещество, или, скорее, даже еще раньше, в кафе ему подмешали какой-то наркотик, и поэтому на следующий день найти это кафе Сереге уже не удалось. А пока Серега находился под воздействием наркотика, Лика, Майкл и бармен разыграли его как по нотам, внушая ему то одни, то другие ощущения и чувства, и даже сложные визуальные образы. На самом же деле ничего необычного он никогда не чувствовал, не видел и не испытывал. Все это был лишь галлюциногенный эффект от действия наркотических веществ. Если думать в этом направлении, то сразу становится понятно, почему Сереге не удалось найти кафе, в котором он первый раз увидел бармена, и почему бармен в первый раз выглядел иначе, чем во второй. Это не мистика. Просто те, кто его разыгрывали, умело замели следы, а заодно и запутали Серегу. Непонятно только, откуда эти люди знают о Сереге так много личной информации. Но, возможно, они лишь исполнители, а заказчиком этой дешевой мистерии является кто-то другой, кто-то из Серегиных знакомых, например, та же Вероника. Уж очень упорно эти мошенники пытались внушить Сереге мысль о том, что он любит именно Веронику и жить без нее не может. А ведь это им практически удалось. Хотя, конечно, признавать Веронике столь изощренное коварство Сереге не хотелось. Она как раз и нравилась ему своей искренностью и открытостью. Вряд ли она стала бы так изощренно ему мстить. Сереге было более понятно ее исчезновение и нежелание иметь с ним какие-то дальнейшие отношения в принципе. А месть... Скорее всего, эта странная команда из бармена, работников турагентства и официантки все-таки преследует какие-то собственные мошеннические цели, а Серегины чувства к Веронике они используют лишь в виде наживки. А информацию о нем они могли узнать и из каких-то других источников, например, от его издателя, который обижен на Серегу за то, что Серега больше не пишет. К тому же в его, Серегиной, перуанской команде был такой человек, как Мистик, который уже однажды заставил Серегу совершить несвойственные тому поступки. Кстати, все необычное, что с Серегой происходило в Перу, тоже вполне можно объяснить с рациональной точки зрения. То приятное состояние, которое у него было там, вовсе не объясняется присутствием чего-то мистического в его жизни или какой-то там необыкновенной любовью. Оно объясняется обилием новых впечатлений, общением с новыми людьми и состоянием свободы, которое всегда бывает у человека во время отпуска. А все, что там было похожего на чудо, это всего лишь простое совпадение обстоятельств или яркий сон в результате непривычных условий и состояний. К тому же Серега и участники эксперимента в этой южноамериканской стране, спасаясь от горной болезни, практически все время жевали листья коки. Ну и о какой ясности сознания может идти речь в таких условиях? Как только Серега пришел к таким нехитрым выводам, его рациональное сознание безоговорочно победило и тут же принялось более детально предполагать цели и задачи игры, в которую его пытались так хитро втянуть. Ведь теперь, когда он раскрыл коварный замысел нехороших людей, ему стало предельно ясно, уже хватит играть в поддавки, пришло время защищаться. Для начала, чтобы окончательно разобраться, с чем именно он имеет дело, Серега попытался определить мотив столь изощренной атаки на себя. Поскольку сходу было не очень-то понятно, какая у этих странных людей может быть выгода от введения Сереги в заблуждение. Хотя, конечно, если не пытаться искать глубокие мотивы, выгода может быть вполне очевидной и даже банальной. Наверняка они стараются заманить Серегу в какую-нибудь секту и отобрать у него квартиру и все сбережения. Тем более они уже и о жертвоприношении ему намекнули. «Знаем мы такие случаи. Плавали», — с негодованием размышлял Серега, укрепляясь в мысли, что он больше не будет для этой странной компании легкой добычей. Он даст отпор. И в первую очередь тем, что не только не будет делать то, что они от него ожидают, но и думать больше о них не будет. А если они еще раз к нему сунутся, он натравит на них своего приятеля из ФСБ. Правда, остается неясным еще один момент. Какой у этих нехороших людей был смысл внушать Сереге любовь к Веронике? Но, возможно, это всего лишь предлог, чтобы было проще заманить его в свою секту. Не понимая до конца, что в действительности с ним происходит, Серега решил взяться за себя серьезно. Ему уже давно пора прекратить сходить с ума, пора уделить внимание своей самореализации. Тем более, теперь он был уверен, что у него, как у художника, может быть настоящее признание и высокая оценка общества. К тому же деньги, которые он получил в прошлом году от издателя, и деньги после своей трехлетней командировки и при увольнении из студии дизайна, Теперь, после путешествия в Перу, ремонта квартиры и приобретения новой техники в дом подходили уже к концу. А деньги — это очень нужная и к тому же полезная в жизни вещь. Короче, решено. Ни о каких новых поисках невозможного, и уж тем более о жертвах, Серега больше и думать не будет. Свое же чувство к Веронике он теперь отодвинет на второй план и будет проверять его на подлинность лишь с помощью большого количества времени. Ну а завтра он займется трудовыми подвигами. В результате, после последнего дня борьбы с самим собой, полной победы разума над мистикой и чувствами, Серега заснул как младенец и спал сладко и спокойно целые сутки, не видя никаких снов, а, проснувшись, окончательно утвердился в мысли, что никакую жертву приносить ему не надо, и бармена Роджера Ли искать тоже не стоит. Теперь он начинает новую жизнь. Жизнь, близкую к той, которая у него была 3 года назад, до командировки на Алтай, и о которой на Алтае он так долго мечтал. А для этого надо бы узнать, как поживает студия дизайна, которой он посвятил без малого 10 лет своей жизни. А еще неплохо было бы навести справки о том, как Сереге организовать выставку своих живописных работ. Ведь и за время своего пребывания на Алтае, да и за последнее время в Москве у него накопилось немало интересных, как ему казалось, картин. Пора стать известным и богатым. Однако Веронику, даже при победе разума над чувствами, ему все еще хотелось найти. Любит он ее или нет, это вопрос сложный, но она была хорошим другом и хорошей любовницей. Ему было комфортно с ней. Было бы неплохо, если бы она все-таки присутствовала в его жизни. И поэтому он еще раз обязательно попробует ее найти. Но только каким-нибудь обычным способом и не сильно напрягаясь, чтобы не отнимать силы и время от срочного достижения его великих меркантильных целей. Кстати, можно попробовать поискать Веронику по тем адресам, которые он старался тщательно запоминать, путешествуя по параллельным реальностям, или по ее фамилии, которую теперь он тоже хорошо запомнил — Лапина. Однако если мошенники действительно воздействовали на его сознание, вся эта информация может и не иметь ничего общего с существующей реальностью, и все же Серега обязательно попробует разобраться с ней. Разобраться, но только не сразу, а уже после главного. А главное теперь — это работа, выставка, признание и деньги.